Даже и не думал. Закатила она глаза. Ну и молодец. Ха, однако это довольно плохо контрастирует с тем, что ты говорил пару дней назад о команде. Доверие, это ведь ее основа. А тут, на глаз, недоверие видно. С издевкой сказала она. Справедливо. Вот только я вижу черту между доверием и привязанностью. И могу смело заметить, что у нас всех нет особой близости, чтобы доверять секреты друг другу. Это если мы пройдем сложности все вместе, то сможем потихоньку и доверие строить. А так просто вынужденные близкие знакомые. Какие слова, аж докопаться ни к чему. С ухмылкой сказала она, ну и язва мелкая. Привет, Саски-кун. Привет, Наруто-кун. Поздоровалась подошедшая Сакура. Привет, Сакутян. Решил я все же так, налаживать контакт, а она опять слегка дернулась. Какаши-сана по пути не видела? Нет, а она должна была. Появился новый голос снова за моей спиной, и снова мой кунай смотрит мне же в затылок. Ну, Наруто, незачем тыкать кунаем в людей, это некрасиво. Некрасиво за спиной у шиноби появляться и надеяться на то, что не будет атаки. Итак, команда, проигнорил он меня, идем брать миссию. Сегодня особая ситуация, и миссию будет выдавать не центр миссии, а лично Хокаге сама, так что будь тише воды, ниже травы. Особое внимание обратил он на меня. А почему так? Спросила Сакура. Хокаге сама хочет посмотреть на генинов, как они сейчас. Подросли там, изменились или что-то еще. Вы же больше не в академии, а ниндзя. Как-то так, неубедительно как-то. Какаши-сан, когда нам дадут уже нормальную миссию, а не вот это вот фермерство, которое лень делать обычным работягам. Когда вы будете квалифицированы к тому, чтобы ее взять? Скучающе сказал он. И как нам стать квалифицированными, если вы нас ничему не учите и не проводите командные тренировки? А ты как думаешь? Сдвинулись мы с моста, направляясь к Хокагичу. Даже занимаясь самостоятельно, мы не знаем того, на что способны сокомандники. А без этого в бою не построить грамотной стратегии сражения. И почему вы не знаете способностей друг друга? Какаши оглядел нас через плечо. Действительно, вложив огромное количество иронии, заметил я, замолчав. Сакура даже немного пристыдилась. Учихи по барабану. И почему команда не клеится? Я же самый что ни на есть везучий ублюдок. От этого бомжары несет за километр, да и сидит он тут в ожидании, кто это, если не алкаш Тадзуна, который еще мосты билдит. Мне никак нельзя позволить этой миссии пройти мимо меня, однако теперь и мое предположение о том, что все это представление Какаши и Хиругада, не что иное как фикция, подтверждается. Как бы еще не случилось так, что они знали опасность этой миссии, но все равно отправили новичков на этот пустяк, да не, вот эта вот теория заговора уже только на РЕН-ТВ сгодится. Не стал бы Хиругат так глупо играться со стратегическим оружием деревни, отправляя его на самоубийственную миссию, хе-хе, не стал бы ведь. Плевать, я сам хочу на нее, а на остальное можно и забить болт. Тук-тук, войдите. Послышался старческий голос из-за двери. Команда номер 7 прибыла, Хокаге сама, с порога доложил Хатаке. А Хиругат нас осмотрел. «Приятно снова вас видеть», — сказал он, с улыбкой. «Что же, давайте подберем вам миссию. Что же выбрать? Миссия Д-ранга «Поиск пропавшей кошки. Добыча лекарственных трав». Вот, няни для дед. Хокаге сама. Можно только не детей». Вспомнил я с содроганием тот ужас, который эти больные ублюдки творили на меня. Все сосредоточили внимание ЭУ, КХМ, да и вообще, можем ли мы взять задание чуть-чуть повыше рангом? Смотрел я на Сарутоби. «Вы еще зеленые новички, для вас только Д-ранг», и вставил свои 3 копейки и рука, но заглох, когда встретился со мной взглядом. Неужто снова вспомнил, как я избавился от желудя? «Повыше», — задумался третий. «Что скажешь, Какаши, они готовы», — перевел стрелки Бибизьян. «Ну, Какаши посмотрел на нас, ну, меня и Сацуки, по большей части. Думаю, С-ранг они выполнят без особых проблем», — оценил нас Какаши. «Аво, даже не выделывается, коли такова твоя оценка. Тадзуна-сан, войдите», — громко сказал Хирузин. «Ваша миссия — защита и сопровождение мостостроителя Тадзуны-сана в страну волн». «Да», — вошел тот алкаш, с бутылкой саки наперевес, а мои сокомандницы от его вида и запаха всем своим внешним видом показали, что это идет вразрез с их представлениями. «Тадзуна-сан, это ваше сопровождение, команда номер 7, самая боевая команда генинов этого выпуска». Пропиарил нас Хиругат. «Долго готовился, эти?» Ткнул он в нас пальцем не круто. «Где же манеры или, хотя бы, вежливость?» «А, ик, других чё, глоть не нашлось?» «Ау, в реале он еще хуже, чем на страницах манги. Да здравствует арка страны волн. Денежки, ждите меня. Кровушка, жди так. Кстати, пробирок надо бы еще накупить. Всего одна и та заполнена кровью Шисуи. Непорядок. Тадзуна-сан, это же обычное сопровождение. Миссия с ранга. Генинов более чем хватит, да и наставник Джаунин будет с ними. Нечего переживать. Ну если вы так говорите, но тот блондинчик не выглядит надежным. Он точно не сбежит во время миссии. Чё, я что ли? А я слегка не поняла, что за даёб, к чему он это доебаться успел. ПХП, вот же брюнетка мелкая. Нихер ржать. КХМ, погоди, Сацуки и на людях смеется, как такое возможно? Наруто, он наш заказчик, не смей грубить. Прошептал Какашич мне. Вы обо мне? Решил я все же узнать, неужто это влияние канона так действует? Так он еще и недалекий. Хокаге, а не полагается ли мне скидка за? Ну что вы, дорогой заказчик, я буду за вами следить и день, и ночь, чтобы с вами ничего не случилось. Да чего уж, чтобы с вами, дорогой заказчик, ничего не случилось, я буду спать рядом с вами, если доплатите, конечно. Кстати, по вашему вопросу о скидке, у нас в деревне таких услуг, пока я не стал Хокаге, не предвидится, но с уверенностью могу сказать, если вы проголосуете за меня на выборах следующего Хокаге от меня лично, каждой проголосовавшей за меня семье из вашей страны, я выплачу до 10 миллионов рио за 50 лет. Ну а что, 10 рио или 100 рио это тоже, своего рода, до 10 миллионов. Голосуйте за Узумаки и станьте богаче. Таков наш девиз. Вот пергамент, подпишите своей кровью и контракт заключен. Сунул ему под нос я чистый листок бумаги. Не обращайте внимания на то, что тут пока ничего нет, я потом допишу. Подпишите пока, Наруто. Шикнул Какаши, убрав подбезумевшего меня от старикашки, но вот сокомандницы едва сдерживают улыбу и смех дышат через раз. Не обращайте внимания, Тадзуна-сан, он иногда даже от перегара пьянеет, вот и несет всякие странности. Но это ничего, когда он трезв, он воспитанный, галантный молодой человек с великолепными манерами. Эха, не сдержалась Сакура, да чего уж, даже я едва держусь с того, что про меня принтер заливает. Тадзуна-сан, просто держите алкоголь от Наруто подальше и не дышите на него, если сами употребляете. В общем, команда номер 7 завтра утром будет ждать вас на парадном выходе из Конохи. Подойдите к 8 утра и мы будем выдвигаться. Ха, хорошо, вытер он пот со лба рукой, иногда поглядывая на меня, которого держали Сакура и Сацуки. Завтра у выхода из Конохи, в 8. Понял, я пойду пока. Вышел он из Каба уже не таким буйным образом. Наруто-кун, и что это было? Спросил третий. Как что? Предвыборная агитация для меня КХМ, то есть сохранение потенциальной прибыли Конохи с задания Рангас, которую недобросовестный заказчик хотел понизить, выбив скидку, чем мог подорвать бюджет деревни Скрытого Листа. Вы представляете, он хотел. Остановись, Наруто-кун. Я понял, ты просто не захотел, чтобы он понизил твою итоговую оплату с миссии. Ты решил его ошарашить, чтобы он и вовсе забыл о своей цели. Признаюсь, меня поймали за руку как дешевку. Допилил я отсылку, мысленно добавив конец фразы. Наруто-кун, а что было бы, если бы он и правда принял этот, хех, контракт? Пока что это коммерческая тайна. На данный момент времени, делиться этим я не буду, но когда я стану Хокаге, вы первые от меня лично узнаете, что же это было. Козырнул я, ну а чё, в закладках же было прописано, стать Хокаге, а на средства ха-ха. Занятно. Откинулся на спинку кресла. Хиругат, можете быть свободны, команда 7. Задумчиво смотря на меня, сказал Хирузин. Мы вышли. Ну Наруто, ну я же просил. Напомнил Какаши о том, что просил, чтобы мы ничего не устраивали в Кабе Хокагича, но я не мог его рационально слушать. Мы ржали всей командой, даже Учиха. Ха-хе-хе, не обессудьте, Какаши-сан, но я ничего не мог поделать. В момент, когда он до меня доебался, он, формально, еще не был нашим непосредственным заказчиком, он был тем, кто запросил Шиноби на миссию. Заказчиком он стал в момент, когда Хокаге поставил в документ галочку о том, что миссия идет нам, а раз он не был заказчиком, то терпеть этого левого, наглого старика, который меня так некрасиво поступил, я бы не стал, а вот вы, конечно, хорошо умеете заливать в уши, оказывается. Он воспитанный, галантный молодой человек с великолепными манерами, я же в тот момент мог все запороть, если бы не сдержал смех. Ха-а, и за что мне все это? Вы все, завтра к 8 часам всем быть у ворот. Сейчас вы идете и готовитесь к миссии, беря с собой все необходимое. На сегодня свободны. Свалил Какаши. Ты всерьез решил стать Хокаге? Спросила Сацуки, вернув холодное, непроницаемое лицо. Ну, как пойдет. Так что смотри, нагрубишь сейчас, отправлю на миссию С-ранга по вычищению выгребной ямы захудалой деревеньки, на другом конце континента, когда станешь лютым шиноби. Так что думай наперед, хохотнул я. Да скорее Хокаге стану я, вот тогда ты точно узнаешь всю прелесть миссии. Мечтай, ха-ха. А что, Сатинушка, первая баба Учиха Хокаге, я бы на такое посмотрел. Наруто-кун, вот это было грубо, заявила Сакура. Простишь ли ты меня, достопочтенный наследник клана Учиха, за столь неподобающее поведение будущего Хокаге и второго родоначальника клана Узумаки? Высокопарно попросил прощения я. Пф, ничего не ответила Сацуки, пусть и показалась моментная улыбка, ее не поймешь. То смерти моей жаждет, то со смеху от моих шуток улетает. И почему Учихи так любят крайности? Ау, ты и так умеешь? Спросила Сакура. Сакутян, ты бы лучше спросила, что этот язык не умеет. КХМ, ох уж эти внезапные шутки-похотушки. Да, вот теперь и думая, были ли ситуации, когда чуйка подсказывала что-то, но я забивал на нее. Ведь я построил предположение об этой миссии, то есть ее получении, только потому, что мне самому надоело пыжить дэшки. Никаких особых предпосылок к тому, что эта арка скоро начнется, не было. КХМ, так, ладно. Сейчас нужно будет деньги на хате все запечатать в свиток, а свиток в нательную печать. Благо, что она несмываемая, так что содержимое потерять по глупости не удастся. Ну, вероятнее всего не удастся, ха-эм. Вот только если меня ранит туда, где установлена печать, разрезав кожу и, вместе с ней, структуру самой печати, или мою печать запечатают, или срежут с меня эту самую печать, или как. Однако, любопытно, ведь такое можно же делать и для того, чтобы взламывать чужие такие печати. Ладно, пофиг. Сейчас главная проблема в том, что судьба моего Укки-куна может повторить судьбу его предшественника, и завянет он не от переизбытка удобрений, а из-за, банальной, нехватки влаги. Это нужно решать. Пусть он и может долгое время держаться без воды, но не вечность, увы, значит, нужно на кого-то. Нару-кун, снова на меня запрыгнула, и на неужто мысли материальны? Вот же мое спасение. Она же и цветы любит, и со мной в хороших отношениях, и ответственная. Снова без дел шатаешься, не хочешь погулять, Иначан? Вот ты и есть мое спасение, сказал я, взяв ее поудобнее, то бишь руки под ноги и на всю спину. Да, я такая. А о чем речь? У меня скоро миссия, намечается она долгой. Давай так, я тебя сейчас угощу мороженкой, ну и ужином, если уж так расщедриться, а ты, до моего прибытия, у меня на хате за Укки-куном проследишь? Не хотелось бы, чтобы он пал жертвой из-за моего отсутствия. А во, неожиданно, а что за миссия? Тем более, Д-ранг ведь не может длиться дольше 10 дней. Ха, сначала твой ответ. Да без проблем, у тебя же Укки-кун не больше раза в неделю требует поливки, так что несложно. Давай рассказывай. Ну, если ты не будешь распространяться об этом на каждом углу. Я смог выбить нашей команде миссию ранга с сопровождение. Сранг, везет, а у нас только прополка огорода да закупка товаров из соседних маленьких деревенек. Это ты еще не получала миссию по присмотру за детьми старейшины? Как вспомню, так содрогаюсь от ужаса. Безумные твари, которых только можно было встретить в этой жизни, даже Ацуцуки всякие ни в какое сравнение с ними, по уровню опасности, не идут. Бейрер, как ты можешь такое говорить? Это же дети. Ха-ха, вот когда тебе это задание попадется, в том, что попадется, я не сомневаюсь, потому что оно у Хокаге сейчас в активных есть, а ты получаешь Д-ранг. Я уверен, ты вспомнишь мои слова об этих детях. Пф, да я со всеми могу поладить. Бедняжка, она еще не знает. Не пфыкай, а то еще с Учихой тебя спутаю, козырнул я. Хм, туда хочу, там мороженое есть, ткнула она пальцем, направляя меня. Какие предпочтения, ваниль и банан? Подойдя к продавщице, я приобрел обещанное. Спасибо. Типичная вежливость, никто ее не отменял. Уф, а чего только сестренки взял? Сам не хочешь? А во, мы так похожи. Клубника, шоколад есть? У меня все есть. Держи. Дала она мне вторую мороженку. Спасибо, до свидания. После оплаты, я начал сам хавать эту вкусняшку. Приходите еще. Сестренка, ха-ха, я тоже удивлен. Неужто мы так похожи? Ну, наверное. А чего не стал отрицать при ней? Ну, делать мне больше нечего, чем перед каждым оправдываться. Это бы потратило больше энергии, чем следует. Вот скажи я ей, это не сестра. Дальше что? Так вы парочка, так похожи и так далее. Очень долго пришлось бы объясняться, это такая морока. Ну, теперь понятно, почему вы с Шикамару не разлей вода, вам обоим все лень. Да не, у меня не лень. Я просто не видел смысла в том, чтобы излишне напрягаться. Она спрыгнула. Ну и, ты еще ужин обещал. Ну пошли, оценишь мои навыки готовки диеты, никакие не держишь? Конечно держу, возмутилась она. Иначе как бы я добилась такой фигуры? Справедливо, сразу видно, что очень усердно над ней работала. Решил я не скупиться на комплименты. И что наша красавица будет? Побольше овощей, поменьше мяса, лол, а с командой в барбекюшную ходила так, за компанию, мысленно ухмыльнулся я. Ну да, погоди-ка, что это значит? Какая неуместная заминка, подумаю об этом на досуге. С некоторой задумчивостью посмотрел на блондинку. А я только сейчас поняла. Мы к тебе домой идем, а я ведь ни разу не была у тебя дома. Я вообще не часто гостей принимаю, кстати, тебе же нужно будет ключи оставить, как раз и покажу, как запирать мою дверь, а то она иногда клинит, если не давить на нее. Хорошо, ну, вот и пришли. На дверь давить нужно в этой точке. Обычно делаю это коленом и проворачиваю ключ на 2 оборота. Запомнила? Угу. Повтори. Сунул ключи ей. Немного усилия, и дверь без проблем открылась. Круто. Мне пришлось набивать руку, а ты с первого раза. Вот и правильно. Чаще меня хвали. Ухмыльнулась она. Прошу, леди, после вас. Немного сарказма и джентльменства. Вот фишка хороших отношений. Я тронута. Где свет включается? Спросила она, разувшись в коридоре. Напротив шкафа выключатель. Нашла. Врубила она свет. Вау. Тут такой порядок и чистота. Могу, умею, практикую. Рад, что ты заметила. Проходи, располагайся. Сейчас помоем руки и будем тебя откармливать, то есть, покажу, где Укки-кун. О, так это Укки-кун, верно, она указала на него. Ага. Так, если что, отстоянная вода для полива в ведре под раковиной. Кружка для полива там же. Так, с ключи тебе отдам завтра, перед тем, как отправлюсь на миссию. Надеюсь, ты же не будешь спать в 7 часов? Спать в 7 утра? Какая роскошь! Нудно заметила она. Понимаю. Помыл я руки и начал нарезку свежих овощей. Буду надеяться, что ты не имеешь ничего против жареной свинины. У меня только она. Ну если только чуть-чуть. Ну вот и великолепно. Нарезал я помидорки, обычные и черри, и огурцы. Мясной прожаренный стейк я уже разогрел. Сейчас нарежу сначала его, потом немного лучка, приправ, листьев салата. Бля, одна трава и кубовидные, жареные куски мяса, как будто корову на лугу убили. Пока она траву ела, то есть свинью КХМ, какая вообще нехорошая ассоциация получилась. КХМ, ну в целом, выглядит аппетитно, пусть и есть тут не так, чтобы очень много, ох уж эти диеты. На таких только с голодухи тухнуть. Не, я таким не наемся. Себе я порцию побольше намутил. Вуаля, диетический ужин от творца Узумаки подан, руки моем, вкушаем и очень положительно оцениваем. Ха-ха, никакой скромности. Ну, скромность, конечно, красит человека, да вот только я не очень люблю серый цвет, в который она красит. Предался я философствованием. Вау, беру слова назад, тут и правда скромности быть не может, это очень вкусно. Ха, а эмоции искренние, так что да, я доволен. А могли быть сомнения, не впрашивай. Коды я вую. Понимаю и не говори с набитым ртом. Не удержался я. Глоть. Говоришь как мама. Закатила она глаза. Ну, бывает. Приступила я к ужину. Примечание к части. Интересный факт. Следующая глава перешагнет через границу в 500 страниц, а тут только начало канона. Гудбай, говорит Учиховский Гунбай. Глава 32. Кузумаки синоним. Торгаш. Примечание к части. Здорово. Ну чё сказать, хотел дать вам в рот чего-нибудь в этой главе. Но я халтурщик, наслаждайтесь. Кста, шкила, кто не шарит. Яки, это жажда убийства, аура злобных злобиков. ВДК, вечный девственник какаши. Апшки на песню принадлежат, о-о-о, а вот это мое. Сам с нуля замутил. Кста, это продолжение прошлого стишка, просто напополам распилил. Моя маска вросла столь глубоко, что не отделить теперь ее. Она так мягко сковывает лицо мое, пряча улыбку от этого мира. Нет больше красивых черт лица, Маска трескает меня, во тьме себе найду отраду, забыв ту столь ненавистную преграду, что прячется на дне, скрывая ужас, похоть, страх и боль. Боюсь смотреть в твои глаза, скрытые златыми монетами, ведь не увижу в них и капли света жизни я. И вот он снова, я, стою в проходе, протирая свои потемневшие глаза. Пока-пока, не увидишь больше ты меня, тыры-пыры, трали-вали, мы все с вами проебали КХМ, лирическое отступление можно и отставить. Короче, вчера вечером, после плотного обеда, по закону Архимеда, чтобы не откинуться так, еще одно отступление сделала только длиннее. В общем, вчера после вкусненького ужина, я проводил Инна до ее хаты, как раз и запомнил туда дорогу. Кстати говоря, меня очень удивило то, что меня без лишних вопросов впустили в квартал и выпустили также без проблем. Вот это вот было очень неожиданно, даже любопытно. Короче, сейчас мне остается только искупнуться после зарядки, и я, взяв портфельчик, выдвинусь до блондиночки. Еще разок перепроверю-ка я свой инвентарь из свитков. Здравствуйте, я. Проходите. На КППшке меня даже не слушали, вот это уже очень странно. Вряд ли она бы стала над этим заморачиваться. А из Яманок ну максимум иначе. Да вот только с чего бы. То, что я круто общаюсь с нарами, вряд ли можно считать достойным предлогом, по крайней мере. Не очень я в это верю. И все же налицо факт. Я, как-то, без проблем провожу телодвижение по клану мозголомов. Спасибо, а на меня даже не глянули, очень странные дела. Пройдя пару десятков метров, я приплыл до нужного дома. После моего стука, в течение минуты мне открыли. Здравствуйте. Увидел я Матина. Мальчик с помидором, хихикнула она. Тыкина, ага. Она сейчас спит. Ей что-нибудь передать или зайдешь позже? Ха-ха, вот вроде же вчера спросил, будет ли спать, а она, спать в 7 утра какая роскошь, закатил я глаза, КХМ, зайти позже я не смогу, сможете передать, что приходил Наруто и эти ключи, спросил я, а она сделала мысленную заметочку, по крайней мере, у нее это было написано на лице, хорошо, передам, я дал ей ключи, спасибо, до свидания, до встречи сегодня без помидора, мне в спину она ухмыльнулась. «Хех, сегодня у меня огурчик. Будете?» – спросил я, обернувшись. «Спасибо, но нет. А я вот перекушу». Достал я огурец из рюкзака и хрустнул свежим огурцом, идя из квартала. Я услышал закрытие двери, не хрум. Определенно что-то вокруг меня творится. И творится это что-то очень странно. ХМ, даже выпускают без вопросов, а вдруг я что-то спер, а вы даже не шманаете. Дыра. Наруто-кун, на тебе точно хватит этого снаряжения, у тебя ведь рюкзак такой маленький. И тебе привет, Сакутян. Оглядел я ее. Рюкзак у нее пусть и один, но он забит в отказ. Да, свитки это имбище, особенности если ты умеешь их клепать. Ну, я взял только необходимое. А ты, кажется, на месяц вперед собралась. Заметил я кста. По пути к Ина я все же еще чуть больше провианта подготовил. Все же страна волн, это место, где нищета берет свое. Так что, вряд ли еда будет лишней. Я просто ответственно подошла к этому делу. Сказала Сакура, и мы уселись ждать у ворот. Хра, вот что за пиздец, дальше Фуин вот вообще никак не продвигается. Я до сих пор не смог решить эту проблему. Только базовая дичь и ничего серьезного. Даже печать паралича какого-нибудь не удается. А ведь она лишь чуточку сложнее запечатывающего свитка. Если так будет и дальше, то это хрень какая-то, а не один из последних Узумаки, с крутой родословной шляпа, блин. Не, я понимаю, учи я что-то типа барьеров или печати сдерживания, то да, это было бы оправдано, но вот это вот все просто бьет мне по самолюбию. Я же прогер, у меня в крови алгоритмы, троекратно вложенные списки и рекурсия, а обычные приколы, которыми даже не Узумаки могут баловаться, у меня не, Какаши еще нет, и тебе привет, Учиха. Она кивнула постфактум. Привет, Саски-кун. Нет, Какаши-сенсей еще не подошел. Йо, появился Какаши, а я смотрел прямо ему в глазище. Ага, этот мудила снова за моей спиной материализовался, но я это чуйкой парировал, обернувшись заранее. То есть, сейчас он не за спиной, а лицом к лицу. Какой у тебя модный рюкзачок, Наруто-кун. Словно ничего необычного, сказал он. А может хватит появляться у меня за спиной? За спиной? Но я ведь у тебя перед лицом. И издевательски указал он на себя. Что-то мне начинает казаться, что Какашичи у нас троллем заделался. Тонким таким троллингом занимается, что меня это аж раздражает, а эта Учиха еще и пфыкает, в манере, словно ржет, но не показывает смеха. Они сговорились, что ли? Хм, и все же, вы снова пришли вовремя, 100% какую-нибудь лужу по пути встретим. Так на улице же столько времени солнце печет. Какую лужу ты собрался встретить? Скрытую, Сакутян, скрытую. Ну ты сама посуди, Какаши-сан, и пунктуальность — это же шутка какая-то. Может, это не наш командир, а кто-то под него замаскировался. Может, проверим его? А вас не смущает, что я, как бы, здесь и все слышу? И как, мы же не видели его лицо без маски? Хм, справедливо, может, за волосы дернем, если Хинге, то развеется. А если нет, тогда сильнее дернем. Вдруг просто качественный парик, и я настоящий. И никакой это не пари. Ау, а ведь, погодь, а где фальшивка-сан? Вы бы еще громче планировали. Закатила глаза Сацуки. Он свалил за заказчиком. Поискать Тадзуну-сана. Вот же хитрец. Хлопнул я рука об руку. Ладно, можно прекратить дурачиться. Какие ожидания от миссии? Как думаете, что будет? Ну, хотелось бы, чтобы она прошла спокойно. Не хочется встревать в конфликты. Тем более со всякими разбойниками. И почему они есть? Не проще ли и безопаснее устроиться на работу, а не грабить? Сацуки закатила глаза, держа руки скрещенными на груди. Как я тебя понимаю, однако, очень наивно, не думаешь, ну, фальшивка-сан, вот вы где, всем построиться и подготовиться к выходу. Тадзуна-сан, держись возле нас и старайтесь не отходить. Хорошо. Встретившись со мной взглядом, он дернулся. Здравствуйте, Тадзуна-сан. И улыбнулся я во все 32, обнажив клычки. Зэ, здравствуй. Ну как, выпаду. Наруто, не донимай заказчика. Наша задача — охранять Тадзуну-сана, а не развлекать его. Попридержи свою креативность при себе. ПФХМ, такое ощущение, что за нами наблюдают. Неужто братцы Белочки разведывают инфу о нас? О, я чувствую их чакру через сенсорику Курамчика. Как по мне, они чакрой не так чтобы выделяются. И почему их кличут демонами? Обычные черти. Эх, кстати, Какаши-сан, так мы же до сих пор вас не прави. Наруто, ну а вы, да, Узумаки, ты слишком громкий. Нет, если бы она добавила на поешь, это бы уже ни в какие ворота. Как она может меня затыкать моими же словечками? Вдох, учмха, 00, напоешь. Это баба. Она запихнула мне в рот помидор. Ух ты, соски, это оказалось неожиданно эффективно. А она пялит на меня своими черными зырками. 1-1, сказала она, несмотря на меня отомстила. Значит, ням, чтоб тебя. А помидор-то реально клевый. Хайрера Сакура в ахуе смотрит на всех поочередно. Да неужели эта лужа уже на горизонте? Хм, долго же пришлось топать. Хм, теперь следует подумать, как поступить. В каноне Какашич выведывал их цель, коей оказался бридж-билдер. А тут, канонно тупить не в моем стиле, но и нападать раньше положенного вряд ли будет красиво. Может скооперироваться с Учишенкой. Хм, лол, ну, сигнал ей могу подать. Эх, жарко-то как, сенси, пояс на вас тот же, что и на испытании. Вы чего, его не снимаете, что ли? Учиха немного напряглась. Походу, сигнал достиг адресата. Чего это ты так? Поговорить больше ни о чем? Странно посмотрел на меня копипаст. Ну да, я же его сенсеем не называл, а тут бац и вуаля. Ну скучно мне. По жаре и молча это не весело. Шиноби на миссии не должно быть весело. Занудно, сказал Какашич. Наруто-кун, если уж так скучно, помочь ноги в луже, может, станет веселее. Хм, а накаркал ведь про лужу. Сначала попыталась пошутить она, а потом задумалась. Ну-ну, Сакура, не подавай ему идей, а то еще прислушь. Один готов. Типа ликвидировали пугало. Фи, а в реале они выглядят еще хуже. Чего только сальные волосы у левого стоят. Может, нужно было сначала нассать в лужу, особо бы это их не испортило. Фи, второй тоже. Уже начала лететь цепь на меня, как я побежал ей навстречу, вытянув кунай из-под сумка. Учиха не подвела, и цепь оказалась перенаправлена, утягивая дебиков за собой. Ближнего к себе я задел кунаем, оставив горизонтальную рану на левом глазу. Ну, хотя бы не в жопу выбрал. Впрочем, у меня не вилка. Хм, второй, у которого глаза целы, отцепился и метнулся к деду. Там и Сакура его закрыла. Сацуки же метнула кунай по его траектории бега и уже прикрыла Сакуру. Это что еще за хрень? Не лучше ли было? Куда смотришь, идиот? Послышалось мне. На рефлексах я отскочил, но получил по руке лезвием ау. Это было неприятно. Циклопнутый подключился к нападению, но тут уже Какаши влез, помножив чуников на ноль. Зараза, аж печет руку. ТЦ, неужто канон берет свое, в ту же руку, тем же оружием? И почему я позволил себе отвлечься? Достаточно, мальчики, на сегодня догонялок. козырнул Какаши тумановцам. Синси жив, без комментариев. Хаем, все сработали хорошо. Однако, Наруто, в твоем случае лучше было бы напасть первым, а не выжидать удара. Раз уж заметил противника, бей без сомнения. Саске и Сакура, вы сработали хорошо. Наруто, врани яд. Старайся не сильно двигаться, чтобы он не распространился дальше по крови. Сейчас же, рану лучше будет расширить и выдавить или отсосать яд. Сейчас закончу с ними и обработаю руку, сказал Пугало. Я вполне себе самодостаточен, ткнул я, как канонный нарик, себе в руку куной, перекрывая одной рукой запястье раненой руки, а раненый начал выдавливать кровь. Сняв рюкзак, одной рукой достал бинт и обеззараживающее средство, обработав рану. Сакутян, можешь перевязать? Сунул ей бинты руку, она слегка дернулась от крови, но быстро отошла, даже перевязала качественно. Уф, ну все, предпосылка к становлению ультрасипер-пипер-медиком. Спасибо, Хаем, а я даже не дернулся от боли, когда сам себе всадил кунай. Вот это я понимаю, прокачанный болевой порог. Ха-а, и куда ты так спешишь? Я же говорил, что сама. Ладно, Тадзуна-сан, не хотите ничего объяснить? Я, а что я? Ха-а, ну не знаю. Почему вы стали целью ниндзя, например, это чунины из скрытого тумана, братья-демоны, и просто так, на обычного работягу нападать этим двум, ну, не их уровень, обычный грабеж, случайного старика. Не думайте, откуда мне знать, что на уме у всяких разбойн, обливаясь потом, старик подрагивал. Ну что же, раз так, команда 7, уровень миссии неожиданно возрос, так что, мы имеем полное право прекратить миссию и вернуться в деревню. Сейчас эта миссия, как минимум, стало рангом В. Он на нас посмотрел. Ух, неужели в ход пошли манипуляции? Круть, обожаю такое. А главное, мордашка морщинистая как сцикует. Да, тогда нам следует вернуться в Коноху и доложить, да и Наруто-кун ранен. Так что, Сацуки на нее посмотрела со смешанными эмоциями. Ага, вернемся сейчас, и нам штампиком в личное дело хренокнут. Мол, завалились ранг, а это значит, что мы еще как минимум месяца 2-3 будем пит хреночить дэшки, в поте лица. Тут у моих сокомандниц мордашки и вытянулись, ну, у Сацуки, Сакурой так не особо противится таким миссиям. Что-то неохота мне заваливать первую серьезку, но и за столь нищевскую оплату рисковать шкурой. Показательно задумался я, да и что, переживем мы эти миссии Д-ранга, а рисковать? Сакура, шиноби всегда рискуют своими жизнями. Чем раньше начнешь, тем больше твой шанс выжить, потому что уже будет опыт в этом. Я за продолжение миссии. Сакура замолчала. Хаем, и так выходит, Саске, за, Сакура, против. Наруто, вот теперь старик занервничал жестче. Ага, ведь он был так самодоволен по отношению ко мне, а теперь от меня зависит его шкура. Да что вы, я все понимаю. Конечно, вы можете отказать мне и меня убьют, но это ничего. Мой 10-летний внук будет просто рыдать по погибшему дедушке, а моя дочь возненавидит шиноби Конохи, но вы будете не виноваты. Это ведь просто, ха-ха, обожаю манипуляции. Еще и на жалость давить, ха-ха-ха. Хаем, а ведь работает. Сакура уже сомневается, пусть и молча смотрит то на меня, то на деда. Ха-ха, донеслось от Хатакича. А давайте, вы сначала расскажете, в чем дело и чем обычный мостостроитель разозлил шиноби. Подвел я его к тому, чтобы моя затея выгорела. Агась, я уже и план вырастил, как же выгоду дополнительную получить. Ага, вот такой вот я, как там говорилось. Кому война, кому мать родна, да. Я наша страна, ха-а. Несколько лет назад, наша страна оказалась в руках тирана. Он стал монополистом на судоходные перевозки нашей страны, чем обнищал нашу страну. Так как он единственный владелец судов, он назначил баснословные цены на перевозки в нам, чем ограничил нас от мира. Думаю, вы слышали его имя, Гата. Какашич удивился. Этот человек не человек, а монстр. На самом деле, он напрямую связан с криминальным миром, являясь поставщиком оружия и наркотиков. Из-за него, у нашей страны нет денег. Даже наш даймё не обладает из-за него особой властью или ресурсами. Из-за этого мы и не смогли оплатить миссию высокого класса. Мы просто не наскребли столько, чтобы этого хватило на что-то большее, чем Ранкс. Ух ты, неужто кто-то проникается этим? Оглядел я команду. Именно поэтому мост, который я строю, будет нашим спасением именно из-за того, что Гата опасается этого моста. Он и заказал меня убить. Чем остановил бы мост, забрав последнюю надежду нашей страны. Вот как, я полагаю, миссию мы, начал Какаши. Что же, думаю, мы имеем право внести некоторые корректировки в условия нашей нелегкой миссии, чтобы продолжить ее. Не так ли, Тадзуна-сан, решил я ковать железо пока горячо, потому что не могу я никуя КХМ. На меня обратили внимание. Конечно, да, ха, а он напрягся, лол. Ну и правильно, замечательно. Раз уж вы в прошлый раз отказались от столь щедрого предложения, с моей стороны заключим другой контракт. Едва удается сдерживать ухмылку. Вы ведь собираетесь восстановить бюджет страны за счет моста, да? А раз мы должны будем убрать Гата, так как он не позволит уйти столь сладкому куску, как страна волн, вы сами с этим мостом станете монополистами. Кажется, Какаши о чем-то догадывается. Давайте так, 10% с вашей выручки. Дед только услышал об этом, так сразу начал торговаться. Ну да, он уловил ход мысли и прикинул, что мост через некоторое время окупится, а потом еще и прибыль будет приносить, причем, она-то будет неплохой. Как бы еще не получилось, что страна волн станет каким-нибудь развлекательным центром, ну, это уже в будущем, но вероятность есть. 10, это же АЧ, 12, Дакут, 15, это не побожис, 20%. Поняв бессмысленность торговли, ага, придурок выбил себе плюс 100% к первоначальному предложению. Хорошо, 20 так 20, сказал он, вытирая пот. Ну, не в его ситуации было торговаться, он ведь зависимая сторона. 23%, на этом и договоримся. 3% прибавил для того, чтобы вы поняли, что Сузумаки торговаться и спорить бесполезно и нерационально. Он смирился и проглотил. Итак, заключим мы с вами, дорогой Тадзуна-сан, два контракта. 20% первого контракта страна волн будет выплачивать в бюджет Конохи по прилагающемуся к контракту банковскому счету, вторые 3% вы будете выплачивать на другой счет, который будет моим, то есть нашей команды. Поглядел я на свою Тиму. 1% на одного генина. Выбил я Какаши из этого плана. Контракты я подготовлю, подпишите вы их уже на привале, предварительно ознакомившись. Какаши-сан, я за продолжение миссии, сказал я, а на меня странно смотрела Сакура и сам пугала. Наруто-кун, это бизнес или ты хочешь отказаться от своей доли? Это неправильно, наживаться на чужих. Я тебя понял, мы поделим твой процент с Учихой, раз тебе не нравятся грязные деньги. Учиха, ты как, ниха, я не буду отказываться, отрезала она. Вот это по-нашему. Хорошо, миссию мы продолжаем. Наруто, мы с тобой позже поговорим, заявил Какаши. Ох-ох, хаем, а что, доход-то будет неплохой, небольшой, конечно, но ведь он пассивный. Если так подсчитать и подумать, можно в принципе неплохую стратегию развития придумать. Вот пример, за один, не особо прибыльный, день, прошло всего-то 10 торговцев по этому мосту. Заплатили они, например, 100 рё за вход, а что, это для торговцев копейки, а если высчитывать, выходит ситуация следующая. 100 рё на 10 человек, это 1000 рё, считай, средний доход в день. За месяц выйдет 30 косарей рё, ну, за вычетом процентов, около 23 косарей. За год выйдет 276 тысяч рё, уже чистого дохода. За 10 лет, это уже 2,7 ляма рё дохода, только за вход в страну, а уж если и за выход придется платить, это уже повышение в 2 раза, то бишь 5-4 ляма. И это ведь я не учитываю то, что сами работяги могут и будут работать в ХМ. Если так посмотреть, Коноха от меня за миссию пассивно будет получать около 1-4 ляма рёвау. Я, считай, как лютый кредитор с этой страны поимею. Не заплатили сейчас всего 100-150 тысяч за шку, расплатились в будущем с огроменными процентами. ХМ, а лично я с этого заработаю за 10 лет, блин, разделив свою долю с Учихой, то бишь получив итог в 1,5%, я получу всего 108 косарей в целом, тоже неплохо. Я детку подам идейки к тому, чтобы ободрать торгашей, увеличив мой доход, ну, и их страны, соответственно ХМ, а я ведь не учитываю то, что страна сама может развиваться и образовывать новые цены за вход. Ладно, поглядим на это через несколько годиков. Наруто немного отстал Какаши от группы, держа их в паре метров от нас. Что это было? Мм, я решил не рисковать своей тушкой за жалкие копейки, так что, я решил инвестировать свои силы в эту страну, получив за это оплату в будущем, да и вообще, а что не нравится? Я Конохе, своей любимой деревне, выбил пассивный доход в бюджет, взяв себе лишь капельку, в качестве оплаты за свое красноречие. Даже с командой нашей разделил свои акции. Ну а то, что Сакура отказалась, ее право. И в чей карман пойдет ее доля? Ара, неужто ты обиделся, что я тебя обделил? Ха-ха-ха-ха. Конечно же, мы разделим ее процент с Учихой. На двоих неужели вы сами имели виды на это? Улыбнулся я. Ты даже не предложил. Какаши-сан, давайте вспомним ваши же слова. Ниндзя, во время выполнения миссии, должен забывать о личной выгоде, чтобы не подставлять товарищей. Ну, это так, к слову. А вообще, за что вам это предлагать? Вы нас ничему не обучаете. Раз. За время миссии Д-ранга, вы нам ничем особо и не помогали. Два. Даже сейчас, при нападении ниндзя, оставили их на нас, чтобы разобрались мы. Три. Я оставил ниндзя на вас, чтобы выяснить, на кого же они охотятся. Да-да, но это ничего не меняет, Какаши-сан. Первое же серьезное сражение, и мы поляжем из-за того, что нас ничему не научили. Даже банальное тайдзюцу. Неужели вы думаете, что Сакура умеет драться на практике? В теории она, 100%, мастер, факт. Но ей это вряд ли поможет. Максимум сыграет в качестве живого щита при всей моей симпатии к ней. Она не особо обладает навыками ниндзя. Он молчит. Я тебя услышал. Прекратил он разговоры. Я пожал плечами. Я уже даже набросал приблизительно контракты к 100. Счет Канахи я узнал уже давно. Он в открытом доступе. А свой я открыл в тот же момент, как получил повязку. Просто, мне надоело постоянно ссыковать за свои кровные. Они еще и на депозите валяются, который можно снимать, до неснижаемого остатка, так что, до 100 косарей я могу моментно снять, не потеряв в процентах. Жаль, конечно, что всего 10% годовых, но тоже неплохо. Что-что, а система банков тут развита, по ощущениям, как в 2020-х годах моего мира. Так что, никаких 16-18% не видать в ближайшие лет 15, увы. Вот, Тадзуна-сан, я все подготовил. Как итог, с вас требуется 4 подписи, на 4 бланках. 2 бланка идут одной стороне, то бишь нам, вторые 2 идут вам, в качестве подтверждения. Ознакомьтесь и подпишите, вот ручка. Сунул я ему, а он прерывисто вздохнул и принял их в руки, ознакомляясь с каждым, на предмет несоответствий. И все же, Наруто-кун, как ты можешь вот так вот, поживи с мое, Сакутян, и не на такое придется подписываться. Вообще-то ты младше, задушнила она, ты в лесу, ты голодна, истощена и ранена, не поешь, умрешь. Твои действия, без особого внимания, спросил я. Эмма, что это за, простой вопрос, можешь считать, что любопытство. Она замолчала, погрузившись в размышления. Да, это надолго, все в порядке. С некоторым недовольством сказал билдер. Я подписал. Сунул он мне бумажки, так любезно мной подготовленные. Угу, это я забираю, это вам приятно иметь с вами дело. Улыбнулся я, а он скривился. И да, будьте добры вернуть ручку. Лыбись, протянул я руку, а он цокнул хе, с меня не поймеешь. И не таких наебывал а что, у нас бизнес такой. Никакого обмана, честное наебалово. Учиха, твои 1.5% буду отдавать тебе наличкой, ну или чеком, как хочешь. Отчисление происходит раз в месяц, каждое 4 число месяца контракт вступит в силу, когда будет ликвидирован гата. Ликвидирован, ты это прописал в контракте, сказал Какаши. Да, надо было вмешаться и прочитать самому. Приложил он руку к лицу. Да ладно, вряд ли гата бы стал сильно тратиться на свою охрану. Он ведь дофига жадный и высокомерный. Тебе-то откуда знать, обижаете? Какаши-сан, я ведь предпочитаю готовить почву перед тем, как что-то делать. Я ознакомился с информацией об этой стране, о ее политическом положении и лицах, которые могут этим положением вертеть. Я даже историю этой страны знаю, с момента ее образования. Ну а также и то, что у этой страны нет шиноби, потому она перебивается подачей миссий в скрытые деревни. Из-за своего близкого расположения к стране огня, они обращаются к Канахе, ибо ближе и меньше ресурсов тратится на то, чтобы прибыть к нам. Так значит, ты знала гата. Пораженно донеслось от Сакуры. Я просто посмотрел статистику об экономике страны. В течение текущего десятилетия, она была стабильно средней, но 3-4 года назад, она начала стремительно падать. Так что, смело можно сказать, что гата приплыл туда в то время, ха-ха, а еще я люблю каламбуры, лол. Типа владелец судоходства приплыл в страну волн КХМ. И что, выходит, ты предполагаешь, что нам хватит сил в одиночку с ним расправиться?» — спросил Какаши. «Этот метр с кепкой крайне жадный, так что он не нанимает ниндзя для охраны, там обычные разбойники да рецидивисты. Чего уж, я накопал инфу о том, что он не платит ниндзя, которых нанимает для грязных дел. Он появляется в момент, чтобы добить этих наемничков, ибо это дешевле, хотя эта инфа не то чтобы прям достоверная, но я с большой вероятностью к ней склоняюсь». «Хм», — хмыкнул Какаши. «Ну, не говорит же им о том, что с этой инфой я ознакомился еще пару месяцев назад, перед этой миссией. А вообще, план на получение денег с моста мне пришел буквально пару-тройку бессонных ночей назад, манал я это. Эти ебучие гормоны просто берут и держат меня в напряжении. Я, чтобы уснуть, ворочаюсь по 2 часа. Я не могу даже проснуться в бодром настрое. И если со злостью гораздо жестче можно тренить, то вот общаться с кем-то с утра выходит крайне раздраженно. ТЦ, как только кончу миссию, сгоняю в ККФ, чтобы не чувствовать себя так херово, бля, давно нужно было это сделать. Теперь придется терпеть, ведь эта миссия затянется как минимум на 1-2 недели. Хра, похоже, придется искать обход», — сказал Какаши, видя воду, которая мешает преодолению пути. «Обход, да если бы он был, я же говорил, сейчас мы поплывем с одним из наших. Он обычно рыбачит с этого берега, но иногда и возит людей от одного берега к другому, на своей лодке. Я с ним уже договорился, так что он заберет нас. Долго ждать, он будет тут с минуты на минуту. В это время он обычно заканчивает рыбачить, потому что клев становится редким, а ему еще дом-2 достраивать. И у каждого в стране, которая на грани бедности, по несколько домов», — поязвила Сацуки. «ТЦ — это другое. У него сын женился, и у них пополнение. В доме с одной спальней и одним залом, которые через тонкую стенку, особо не поживешь. Особенно учитывая то, что с ним помимо сына и невестки с внучкой, живут еще и их родители. Всем приходится ютиться в одном доме. Вот сын и начал строительство своего дома через 3-4 метра от родни. Отец ему и подсобляет. Учитывая, что они только вдвоем кормильцы, такой большой семьи второй дом – это необходимость». Сацуки промолчала. «Это же какая нужна выдержка и скрытность, чтобы в таких условиях еще и заделать кого-то. Это нужно очень хорошо шкериться. Некоторые мои размышления, кажется, дошли до всех», — заставив Сакуру покраснеть, Сацуки пришлось держать каменное лицо, хотя в эмоциях Каша выдавала некоторые свои размышления на этот счет, а мужички постарше пропустили это мимо ушей, не удовлетворив мое любопытство. «Хей!» — шепотом крикнул мужичок на лодке, со шляпой на башке. «Давайте сюда!» «Вот и он! Идемте!» — сказал Тадзуна, идя в воду к лодке, которая не стала подплывать близко из-за того, что на ее пути камыш. Размышляет этот дедок, конечно, здорово. Впрочем, может, здесь и правда не очень глубоко. Думаю, раз он не утоп, можно и нам переть, но все же, как жаль, что не время сейчас раскрывать все карты, по типу косплея на Иисуса. Придется немножко намокнуть, увы. Вот и все, давайте вылазьте, и я вернусь домой. Начал зашуганно торопить нас этот узбечик, ну, это я его так обозвал. Вообще, не удивлюсь, если эта шляпа на его башке, это перевернутый казан, в котором он готовит плов. Спасибо тебе, я. Бывай, Тадзуна. Свалил он, врубив двигатель. Ну да, канон. Закатил я глаза. Тадзуна-сан, а нам далеко идти? Спросила Сакура. Не очень. В таком темпе, около часа. После этой качки, я есть хочу, может, перекусим? Это Сакура, она же о на диете, а тут перекусим? Похоже, она очень жрать хочет. Сакура, осталось всего чуть-чуть, потерпи, сказал Какаши. Лови. Кинул ей банан из рюкзака, который распечатал в нем. Бананы хорошо восстанавливают энергию и откладывают чувство голода. Спасибо. Какая тут сильная влажность. Поежилась Сацуки от холода. Угу, а одежда-то не сохнет при такой влажности. Эта страна окружена водой, чего еще ожидать? Безэмоционально сказал Какаши. Пока мы шли, я услышал ширк, метнув сюрик, я услышал секундный писк из кустов. Враг? — спросила Сацуки, приготовив куной. Сакура встала возле билдера. Проверив кусты, я заметил труп угу, я завалил кое-кого. Увы, а белый зайка обогрел свою шерстку кровью, ну. Чё сказать, я не нарик, я бил на поражение, да уж, аж флешбекает, как я бегал за зайцами по лесу, оставшись в соло, а-ля Маугли. Ты убил кролика, — жалостливо-злобно крикнула Сакура. Зайца, теперь задушнил я, идя к нему. Я достал свой сюрик из его черепушки и, вытерев, вернул в подсумок. Не пропадать же добру, ну, и ушастого прихвачу, его можно сносно приготовить. Да какая разница, ты, заяц белый, ложись, крикнул наш копипаст. Сацуки повалила деда к земле, я поступил так же с Сакурой, Какаши же сам прилег, а детки листа-живодеры, как я погляжу, эпично привстал мумиёк на своей рельсе, которую по ошибке мечом кличут, а он и правда большой, даже прикинуть вес сложно. Демон Киригакури Мамачизабуза, я рад, что сам копирующий ниндзя Хатаки Какаши узнал меня, будьте добры, отдайте мне старика-строителя, а я не буду вам создавать проблем, нам ведь незачем сражаться, холодный голос говорил сквозь садистскую улыбку. Я отсюда чую от него азарт. Хаэма еще, я чувствую постороннюю чакру, в 40 метрах отсюда. Походу, Хаку уже на подстраховке. Не, сенсорика лиса это имба. Итачи маменькин безмозглый аннигилятор. Вынужден отказать, мы его защищаем. Так что, уходить следует тебе. Что же, раз диалог не клеится, придется мне размяться. Спрыгнул он на земь, прихватив свою шпалу. Кубики Рибача сегодня еще не резал. Впрочем, мой обезглавливатель никогда не режет дважды. Пустился он в нападение, крайне прямолинейно, а Сацуки дрожит, похоже, и правда очень жесткая яки у него, любопытно, почему меня не берет. Может, да нет, вроде Куромчик не сильно на меня давил яки, если вообще давил, даже не помню уже. Не бойся, Саске, я не дам вам умереть, сказал Какаши Чвыри пафосно, отвечая на удар меча, кунаем. Эй, а разве кунай не должен был быть разрезан? Тут такая силища. А кунай выдержал, не верится даже, Забуза отпрыгнул, перегруппировываясь, Какаши же поднял повязку, с прикрытым глазом, а во, так ты решил использовать против меня шаринган, я польщен этим, Какаши, Чета, застыла Сацуки, потом поговорим на этот счет, Саске, сосредоточился Какаши на Забузе, а я спонтанно запечатал в свиток трупик зайки, хрень какая, Забуза сейчас сгущает туман и теряется из поля зрения, походу, вот мой шанс. Сейчас по-бырому оставляю клона, свалив сквозь землю. Этот туман пропитан чакрой, так что особо хорошо мне сенсорикой тут не воспользоваться. Придется на слух и обоняние ориентироваться. Как же хорошо, что я готовился к такому еще до палева с учишенкой. Только я услышал ширк, как развернулся на месте и метнул сюрик, который тут же звякнул, отбившись от меча. Сацуки сориентировалась, забрав старика, а мне пришлось пнуть Сакуру, подставившись. Мне отрубило ногу мда, как глупо, жертв, я исчез, вернув чакру, клон, слегка удивился туманник, чем и воспользовался Какашич, напав на звук, так, пожалуй, еще клона забахаю, чакра вернулась практически вся, все же клон сам развеялся, пусть и таким способом, что нам делать, с некоторой паникой спросила Сакура, держаться возле старика, этого Джоунина мы не потянем. Так что деда следует защищать. Хаэм, а технически, я возвел эту миссию в неофициальную ашку, просто потому что составил контракт, который можно трактовать как личный интерес деревни. Ведь это ее потенциальный пассивный доход, а так она и осталась бы в шкой. Как жаль, что нам ее таковой не зачтут. Вот же дерьмо, в этом тумане вообще ничего не видно. Как мне набираться опыта, когда я не вижу боя джоунинов? Развеивается, неужто Какаши вне канона завалил Ане? Нифига, он попал в водяную тюрьму, застыв в воздухе, вау, какая гладкая сфера, прям как в Shadow Fight у отшельника КХМ, бегите, он не сможет сдвинуться с места, пока держит тюрьму, оставьте меня и спасайтесь, продолжайте миссию, а как он говорит, насколько я знаю, в водяной тюрьме огромное давление воды, то бишь он просто задохнется через определенное время, но он говорит, распространяя свой голос аж до нас, не успеют, Какаши, твои детишки тут сгинут, создал он водяного клона одного, ты за кого меня держишь, ну, буду придерживаться канонной стратегии Нарика, наплодив клонов, пока один из них в суматохе обратится в Фумасюрикен, Учиха, план, два в одном, кинул я ей обращенного клона, сначала она не вдуплила, но среагировала, поймав клона, принял, метнула она его в водяного клона, ожидаемо, он его поймал, а скрытый летел в оригинала, Забуза подпрыгнул. «Перед смертью не надышитесь», — сказал клон, нападая, а мои клоны начали его сдерживать, очень неуспешно, учитывая физическую мощь Забузы. И это с учетом того, что водяные клоны слабее оригинала в десяток раз, а мой клон, за спиной оригинального Забузы, обратился обратно, с характерным звуком, чем привлек его внимание, клон метнул кунай в руку, держащую ловушку Какаши. Вот надоедливый гаденыш. Заставил я Забузу убрать руку. Ты посмотри, где ты находишься, Забуза-сан. Начал я блефовать, складывая печати. Стихия молнии. Двуглавый, быстро осознав опасность, Забуза подпрыгнул вверх. Ха-ха, и куда ты денешься, в воздухе-то? Подумалось мне, когда я увидел, что Какаши освободился и уже поджидал Мумика. Ему пришлось резко складывать печати, мутя технику воды, которую Какаши тут же начал зеркалить. Только Забуза завершил, под его ногами начал образовываться водяной дракон, на голову которого он и приземлился. Избегая сокрушительной атаки Какаши, пусть и не полностью, все же кунай его задел. Какаши своим драконом напал на Забузу, который спрыгнул со своего спасителя и пустил его же в нападение на Дракошу Какашича. Ну а я чем хуже, буду отвлекать Забузу, я ведь клон. Те клоны, которые оставались с командой, уже одолели клона Забузы, сами также развеявшись. Так что, я начал кидать в мумиёшку свои кунаи и сюрики, которые тоже, как и я, состоят из чакры. Забузе надоело хреночить на два фронта, и он решил забить на пугало, сосредоточившись на умерщвлении меня красивого. Какаши не захотел так все оставлять и решил спасать меня. «Забей на меня, атакуй мумию!» — крикнул я, но это не дало эффекта, вот же дебил с психотравмами. Мне пришлось раскрыть козырь и себя развеять. Лол, а мордашка Забузы даже отсюда видна раздраженно удивленная. Они чё, всерьез решили, что в самую гущу событий метнут оригинала? Бля, я забыл, что Хаку как раз наблюдает за боем, чтобы анализировать его. Эх, многие мои фичи из-за этого станут неактуальными, придется придумывать новые стратегии, мда. А вообще, я удивлен, что я тут хоть как-то играю свою роль. Я думал, что мне придется шкериться и играть из кустов. Бля, а ведь технически так и есть. Оригинал не на поле боя, а как стратег, разглядывает поле. Ох уж эти шаги, даже тут преследуют. Хм, вот только, раз уж Хаку наблюдает за боем, есть шанс, что и он сенсор, который знает, что оригинал шкерится, значит, при следующей встрече следует повторить стратегию, только заменить оригинала на клона, чтобы создать видимость ХМ. Да, это имеет смысл. Если допустить ситуацию, что мы не завалим с первой попытки Забузу, нет, не так. Я не получу выгоды, если завалить Забузу и Хаку сейчас, это только создаст проблемы. Потому что Гата тут не появится, а искать его и пробиваться сквозь его территорию ТЦ, придется отпустить Забузу, чтобы потом расправиться с Гата. Выходит, нужно играть по канону, опять. Впрочем, это не так, чтобы бессмысленно, но, мой хомяк надул щечки. Угу, придется ждать еще недельку до тех пор, когда можно будет отжать кубики Рибача на легальных основаниях. Да, обычное наличие такой фишки, как клинок тумана, даст мне некоторый вес. Потому что, во-первых, клинок можно продать, но это невыгодно. Во-вторых, его можно изучить, но самолично я из этого ничего не пойму. Так что, придется его Канахи продать, но нет, не хочу. Хм, в-третьих, можно торговаться с самой деревней Тумана за их наследие. А учитывая то, какая там будет Мизукаге, ну, это дело будущего. Ух, ёпта, меня аж отсюда водой шарахнуло. Просто поразительно, какая мощная техника, этот великий водопад походу, канон на Забуза слил. Ох уж эти каламбуры, идем. Скомандовал я челиксом и сам пошел в первых рядах. Сейчас Какашич еще от истощения сляжет. Твою смерть. Фух-фух. Благодарю, что вы расправились с ним. Я давно его выслеживаю. Я заберу его со. Появился левый анбушник. Фюдзинь. Метнул я кунай в него, но мой кунай был сбит сюрикеном Какаши, который отрикошетил и поправил прическу масочника, или все же ци. Вдруг и тут оригинальность мира решила сыграть шутку, забрав у фандомного фимбоя его бойность, оставив только фем-часть. Почему? Появился тут левый челик, с той же повязкой, что и у мумии, говорит, мол, спасибки, я его заберу. Я ничего не упустил, Наруто, это Айнин Тумана, он нам не враг, не верю. Мелкий он какой-то, да и вообще, ну а вдруг он подставной и реанимирует нашего демонюгу, вместо того, чем они там обычно занимаются, головы рубит, Наруто, отставить. Я проверил, он мертв, сказал Какашич. А Хаку слегка расслабился. Благодарю, я уничтожу тело, всего доброго. Схватил он тело и шуншиннулся отсюда. Хм, а шуншин у него и правда быстрый. С моей скоростью реакции, я проследил лишь размытый силуэт. Надо бы мне как-нибудь увеличить и свою скорость, мда, даже хз как, может снять ограничение у тяжиков. Ух, какая идиотская мысль. Почему, если все так просто, так и не поступить было раньше? Даже не знаю, что проц дело не в этом КХМ, отставить ультрадупер Данир Дамер Шуру поверт иронию. Бэнк туф, ха-а, какашич шлепнулся может да не, пока что это слишком опасно, пусть и велик соблазн откинул я мысли о том, чтобы стрельнуть у какаши читерный глазик с имбовой обилкой. Ну, пойдемте, что ли, сказал я из-за спины Тимы, чем заставил их напрячься и подпрыгнуть. Снова клон, спросила Сацуки, посмотрев на клона, который был возле какаши, он взял его на спину. Просто дешевая рабочая сила, без обид. Клон закатил глаза. Хаем, ну и ладно, это не главное, главное другое. Я замутил еще одного клона, перед тем как выйти, оставив ему немного чакры угу. Хочу попытать удачу в разведке. Не уходить же отсюда ни с чем, хочу узнать, где ныкается гата. Ведь когда этот метр с кепкой придет на все готовенькое через недельку, он оставит все свое добро без присмотра, ну, надеюсь на это. Да и сами неудавшиеся нападуны поглядеть глазком, где они будут, тоже лишним не будет, только вот клону придется очень аккуратно работать, все же, велик шанс того, что Хаку все же сенсор. Вот это мой дом, сказал дедок, открывая дверь. Отец, ты вернулся, с облегчением сказала Йобана, да если бы я не знал, кто это, я бы поставил 203 ляма деревянных на то, что это Микото Учиха, почему они так похожи, вернее в моей памяти, у них практически одно лицо, вот это вот очень не круто, что память так играет со мной, как бы не, отец, эти шиноби проходите, идемте за мной, уложим раненого, быстро сориентировалась она, глянув на какаши даже подавила удивление от того, что тут двое из ларца одинаковы с меня, МХМ, затащил я этого ВДКшника на второй этаж, в свободную комнату, вечер добрый, кстати, запоздало поприветствовал я, таща эту тушу на горбу, как тяжела судьба клонов может и правда бунт устроить, ну так, чтобы развлечься, а что, только создал клона, так он тебя насадить на заточку горит желанием, разве не чудесно, добрый, замотано сказала она, Наруто Узумаки, представился я, Цунами, приятно познакомиться, вежливо мне ответили, расстилая футон и положив подушку, и мне, спасибо за заботу, высказал я, на ее действия в сторону пугала, вам спасибо за отца, когда я приложил какаши, она потрогала его лоб и накрыла одеялком уф, вот тебе и великие какаши Хатаки, спускайтесь, я сейчас тоже спущусь и подготовлю ужин, хаем, за время нашей коммуникации, она ни одного взгляда на меня не кинула, после того, как увидела беду какашича даже странно, что же, оставляю его на вас, откланялся я, прекратив свое существование, так, какаши-сан в надежных руках вы че стоите, распрягайтесь, тягловые лошадки, мойте копытца и обживайтесь, гостить мы тут будем, как минимум до тех пор, пока инвалид наш очухается, а как максимум, как мозг достроит, почему вас направлять нужно, давайте приступайте, Тадзуна-сан, где можно руки помыть да умыться, идемте, я покажу, проговорил натерпевшийся мужичок, вы слышали, идите плещитесь в водичке, пф, ну конечно, закатил я глаза, ну и ладно, снял я портфельчик, захотев присесть на диван ТЦ, а одежда-то мокрая, ну, пофиг, сменка есть, а я не из стеснительных, начал я переодевание, ох, как, однако, жестко сегодня чувствуется откат от клонов, менталка просто в жопе, по уровню усталости.